Глава 36. Просыпаюсь от того, что кто-то нежно целует меня в шею. Сквозь шторы пробивается солнечный свет. Значит, уже довольно поздно. Но мне все равно. После вчерашнего дня и ночи я готова не вставать с этой кровати до конца жизни. «Доброе утро, красавица!» Хрипло шепчет Василий мне на ухо, и от его голоса по коже бегут мурашки. «Доброе!» Мурлычу, поворачиваясь к нему лицом. Хотя уже скорее добрый день. Он лежит рядом со мной, растрепанный, небритый, с довольной улыбкой на губах. И выглядит так сексуально, что я готова немедленно начать новый раунд наших переговоров. Вчера мы действительно не вылезали из постели, прерываясь только на еду, которую заказывали из ресторана. И душ. И то душ мы принимали вместе, что неизбежно приводило к новым приключениям. «Ты помнишь, что сегодня канун Нового года?» спрашивает Василий, поглаживая меня по спине. «Помню. И что с того? У нас есть планы получше, чем толкаться в толпе пьяных туристов». «Например?» «Например?» Провожу пальцем по его груди. «Продолжить изучать анатомию друг друга. У тебя там еще есть родинка на левом плече, которую я недостаточно хорошо изучила». Он смеется и переворачивает меня на спину, нависая сверху. «Знаешь, что мне больше всего нравится в наших отношениях?» Говорит он, целуя меня в нос. «Секс?» «Предполагаю». «Ну да, секс потрясающий». Соглашается. «Но еще мне нравится, что с тобой я могу говорить обо всем. Вчера я рассказал тебе больше, чем Алле за все время нашего знакомства». «Это правда. Вчера между нашими страстными сессиями мы проговорили до рассвета. Василий рассказывал о своей работе в МЧС, о том, как важно для него спасать людей, о семье, о маме-учительнице и папе-слесаре, которые до сих пор живут в небольшом городке под Москвой. О том, как он с детства мечтал стать пожарным, о первом спасенном человеке, о страхах, которые приходится преодолевать. А я рассказала о своей золотой клетке, о том, как тяжело быть дочкой олигарха, когда каждый твой шаг обсуждается в прессе. О маме, которая мечтает выдать меня замуж за подходящего человека. И о папе, который, несмотря на всю свою строгость, безумно меня любит. О том, как я мечтаю о простых вещах. Учиться в обычном университете, работать, строить отношения без расчета. А мне нравится, что ты не пытаешься произвести на меня впечатление. Говорю, обнимая его за шею. Никто никогда не относился ко мне так просто. Просто? Да, как к обычной девушке. Не как к банковскому счету на ножках. Ты кинул меня в сугроб. Вася наклоняется, чтобы поцеловать меня. И я уже готова раствориться в его объятиях, когда на прикроватной тумбочке начинает вибрировать мой телефон. «Не отвечай», — шепчет Василий, покрывая поцелуями мою ключицу. И не собираюсь. Соглашаюсь, но телефон продолжает настойчиво звонить. Поворачиваю голову, чтобы взглянуть на экран, и меня словно током бьет. «Папочка». «О, нет», — шепчу, отталкивая Василия. «Что такое?» Он недоуменно смотрит на меня. «Папа звонит. А папа никогда не звонит просто так». Телефон продолжает вибрировать, словно чувствуя мою панику. «Ну и что? Скажи, что спишь». «Ты не понимаешь». Хватаю телефон. «Папа, это серьезно. Очень серьезно. Папа, доброе утро». Принимаю вызов, стараясь говорить сонным голосом. «Принцесса, наконец-то! Мы с мамой только что приземлились». «Что? Что значит приземлились?» Заикаясь, спрашиваю. «В аэропорту курорт, конечно. Решили встретить Новый год вместе с тобой. Сюрприз! Мы уже в пути. Будем у тебя через 15 минут. Шале номер 7, верно?» «Да, но папа...» «Все, принцесса, увидимся. Мама уже скучает». Гудки. Папа отключился. А я сижу в кровати, голая. Рядом со мной лежит такой же голый мужчина. По всей гостиной разбросано наше белье, а мои родители будут здесь через 15 минут. «Что случилось?» спрашивает Василий, увидев мое лицо. «Ты выглядишь так, будто кто-то сообщил, что твоя квартира сгорела». «Хуже», хриплю я. «Это папа». «И?» «Мои родители прилетели. Они будут здесь через 15 минут». Несколько секунд мы молча смотрим друг на друга. Потом до Василия доходит весь ужас ситуации. «Твои родители?» — кричит Вася, вскакивая с кровати так резко, что едва не падает. «Через 15 минут?» «Да!» — кричу в ответ, тоже вскакивая с кровати. «Мои родители будут здесь!» И тут мы оба понимаем, что стоим голые посреди моей спальни и орем друг на друга, как ненормальные. «Одевайся!» — командует Василий, натягивая джинсы. «Одеваюсь!» Отвечаю, хватая с пола футболку, которая, как выясняется, принадлежит ему, и доходит мне до колен. «Это моя футболка!» «Мне все равно!» Ныряю в шкаф в поисках своей одежды. «Где мои джинсы?» «Откуда я знаю? Ты же сама их снимала!» Вспоминаю, как именно я их снимала. Точнее, как Василий стягивал их с меня прямо у входной двери. «В гостиной!» Бормочу я. «А не в гостиной!» «А мои боксеры где?» Паникует Василий, роясь в куче одежды на полу. «Понятия не имею, может, на люстре?» Мы оба поднимаем головы и смотрим на люстру. Боксеров там нет, но висит мой лифчик. «Как он туда попал?» спрашивает Василий. «Не знаю!» Ору, пытаясь найти хотя бы трусы. «Ты вчера был очень креативным!» «Господи!» стонет он. «Твой отец меня убьет. Сначала убьет, потом закопает, потом откопает и убьет еще раз». «Не убьет». Неуверенно говорю, наконец натягивая белье и спортивные штаны. «Может быть». «Может быть?» «Ну, он же не знает, что мы тут...» «Аврора!» Василий показывает на кровать, которая выглядит как поле боя. Просто не скомканные, подушки валяются на полу, одеяло куда-то делось. По этой кровати даже слепой поймет, что здесь происходило. «Это я еще не помню, что в гостиной». «Быстро!» — командую я. «Заправляем кровать!» Мы бросаемся к кровати и начинаем лихорадочно натягивать простыни. Но у нас ничего не получается. Я тяну в одну сторону, он в другую, и простыня рвется. «Стой!» — кричит Василий. «Давай по очереди». «Некогда по очереди!» — ору в ответ. «У нас мало времени, осталось 10 минут!» Наконец-то мы кое-как справляемся с кроватью. Она выглядит не идеально, но хотя бы не как поле боя после атомной войны. «Гостиная!» — вспоминаю я. «Там повсюду наше белье!» Мы вбегаем в гостиную и замираем. Картина действительно удручающая. Мои трусики на спинке дивана, трусы Василия на журнальном столике, его носки в разных углах комнаты. А еще использованный презерватив на ковре перед камином, гора грязной посуды на кухне. «Как мы умудрились навести такой бардак?» — стонет Василий. Через 5 минут безумной уборки гостиная выглядит более-менее прилично. То есть в ней больше нет нижнего белья, развешанного как новогоднее украшение. «Как я выгляжу?» — спрашивает Василий, пытаясь привести в порядок волосы. Смотрю на него критическим взглядом. Волосы торчат во все стороны, футболка помята, на шее красуется засос, а в глазах паника. «Как человек, который всю ночь занимался сексом», — честно отвечаю. «Отлично», — стонет он. «А ты?» Бегу к зеркалу. «Ужас! Волосы как будто засунула палец в розетку. Губы припухли, на шее тоже засосы. А в глазах тот самый довольный блеск, который появляется у женщин после хорошего секса. Я выгляжу как женщина, которая всю ночь занималась с тобой сексом. Резюмирую. Мы обречены», — констатирует Василий. Тук-тук-тук. Мы замираем, как олени в свете фар. «Это они?» — шепчет Василий. «Рано еще». Шепчу в ответ. «Может, горничная?» Тук-тук-тук. Но уже настойчивее. «Аврора, принцесса, это мы!» Раздается знакомый папин голос. «Они приехали!» Паникую. «Раньше срока!» Паникует Василий. «Что делать?» «Не знаю». «Аврора!» Теперь слышен мамин голос. «Милая, ты там?» Глубоко вдыхаю, пытаясь взять себя в руки. «Это мои родители. Я их люблю. Они меня любят. Все будет хорошо. Наверное». «Иду!» Кричу, подходя к двери. Оборачиваюсь на Василия. Он стоит посреди гостиной с выражением лица, приговоренного к смерти. «Все будет хорошо», — шепчу. «Ты уверена?» «Нет, но делать нечего». Открываю дверь. На пороге стоят мои родители. Папа, высокий, импозантный, в дорогом пальто, с тем самым взглядом, который заставляет нервничать руководителей крупных корпораций. Мама, элегантная, красивая, в шубе, с идеальной прической и макияжем даже после перелета. «Принцесса!» Папа обнимает меня, чувствуя знакомый аромат его одеколона. «Как же мы по тебе соскучились!» «Милая моя!» Мама тоже обнимает меня, и на секунду я забываю обо всех проблемах. Просто радуюсь, что они здесь. «Проходите», — говорю я, отступая в сторону. Родители входят в гостиную, снимают верхнюю одежду, и тут папин взгляд падает на Василия. Наступает тишина. Очень красноречивая тишина. Папа смотрит на Василия. Василий смотрит на папу. Мама смотрит на меня. А я молюсь всем богам сразу. «Папа? Мама?» Говорю слишком громко и слишком бодро. «Познакомьтесь, это Василий. Мой, друг». «Друг», — повторяет папа тоном, которым обычно произносят слова «налоговая проверка» или «обыск». «Очень хороший друг». Добавляю и тут же понимаю, что сказала что-то не то. Мамин взгляд скользит по гостиной, останавливается на помятых диванных подушках. Она замечает, что у нас обоих растрепанные волосы и довольно специфический вид. «Понятно», — говорит она тоном, не предвещающим ничего хорошего. А Василий, бедняга, стоит и молчит, как будто язык проглотил. Что, в принципе, понятно. Не каждый день знакомишься с отцом своей девушки в такой пикантной обстановке. И тут папа делает то, чего я меньше всего ожидала. Он протягивает руку Василию. «Константин Снежин», — представляется он. «Отец этой невозможной девчонки». Василий, к его чести, быстро приходит в себя и пожимает протянутую руку. «Василий Суриков», — представляется он. «И да, ваша дочь действительно невозможная». Папа усмехается, а у меня отлегает от сердца. «Может, все будет не так страшно, как я думала?» «Может».